Теперь ясно, почему вдруг он выскочил живой, как черт из табакерки. «Верно, восстание», — сказал я. «В ночь на 17-е, преждевременное восстание, потому что наши были еще на довольно дальних подступах. Ну, конечно, уголовные позбивали замки как раз в то время, когда восставшие выломали тюремные ворота. Охрана удрала, так что город был наш, половину ночи и половину дня. Всех арестованных выпустили, но тут восстание подавили пограничные войска, которые отступали, и полицаи. Часть наших обезоружили и посадили обратно в тюрьму. И начались поспешные расстрелы. В один из них попал наш Высоцкий. А если не попал? 18-го наши взяли город. И что? — спросил Ячорка. А то, что я подумал, а вдруг Шиштов, один раз убежав от смерти, мог убежать и во второй. И сразу после освобождения вновь ожила банда Кулеша. Не знаю, с кем он там сотрудничал, кого продавал, перед кем унижался. Но ясно одно. Одного убийства парня из Замшан достаточно, чтобы на том человеке поставить крест. И уж не сомневаться, что он на любое, на самое страшное преступление способен. Ну, а как вышли? Об этом потом, — сказал Щука. Мы шли приблизительно той же дорогой, что и ты. Но мы прежде всего искали. Ты думал, да еще помог нам азартом, на который мы не имеем права. Словом, нашли мы все же людей, нашли свидетелей. Ну и что же сказали свидетели? — спросил Мультан. — А свидетели, — грустно сказал Щука, — те, что остались, мало чем нас порадовали. Тетка была с ним на последнем свидании. Все же это она окончательно толкнула Кшиштофа на его путь. Свидание дали. В море справедливой ненависти она была также и единственным человеком, который ему сочувствовал. Не помогло ее сочувствие. Война, всеобщее смятение, растерянность. И он в этом хаосе оставил тюрьму. И след его потерялся в толпе. Где он был, когда мы пришли, Бог знает. Может, тогда и сложилось ядро его будущей банды. А когда пришли немцы, он уже действовал в лесах и одновременно был связан и с оккупантами. Тоже двойная бухгалтерия. Про гибель подполья мы уже кое-что знаем, а узнаем еще больше. Перед приходом наших он свою деятельность временно прекратил. Занимался торговлей на черном рынке. И тут немцы с присущей им педантичностью начали просматривать тюремные акты. И жандармы наткнулись на смертный приговор к Шиштофу. Установить его тогдашнее имя было им легче легкого. И вот тут такое. Все думали, что он погиб в уличной экзекуции, как погибали люди подполья, как жертвы облав. Жалели. А он на такую высокую смерть права не заслужил. Да и не умер, как видите. Столкнулись ли на нем два ведомства, то, что требовало наказания, еще по старому приговору, и то, где он работал осведомителем, не знаю. Это еще выяснится. Как выяснили мы все и насчет Бовбеля. Твоя догадка была верна и насчет него, Космич. Только догадка не факт, а их нынешние поступки. Нынешние уже факт. Ну, поднимайтесь, ребята, время. Мы простились с экспедицией и начали спускаться с городища. Молчали, да и не хотелось больше говорить после пережитого и передуманного сегодня. «А все же без твоей головы им пришлось бы труднее», — сказал Хилинский, положив руку мне на плечо. «Без расшифровки той тайнописи, без первой тревоги, какую поднял бедняга Марьян, теперь они узнают, теперь легче. Луна, которая уже начала клониться к закату, заливала костел пронзительным и безгранично печальным светом. Делала черную громадину замка менее громоздкой. При этом свете он не казался таким черным, а вроде бы отливал слегка голубоватым. «Пройдем замковым двором», — неожиданно сказал я. «Это еще зачем?» — спросил Мультан. «А вдруг дама с монахом?» «Ты что, в эти глупости веришь?» — удивился Щука. «Верю, не верю, но без разгадки я не смогу уехать отсюда до конца спокойным. Знаю, не может быть, но ведь я сам видел». «Идем», — тихо сказал Хивинский. «Я знал, что только у него не было скептического недоверия, как и у Щуки, Велинца и Шаблыки, поэтической способности верить, которая больше желания верить в невероятное, и суеверия Мультана и Вечерки, вполне возможно. Янке Телюку однажды показалось, да и я что-то такое видел. Только в Хилинском было не испорченное никакими превходящими суждениями и обстоятельствами простое доверие ко мне. Доверие, прежде всего, жаждало проверить, что же там творится на самом деле. Доверие, которое и есть фундамент всякого научного и ненаучного движения вперед. Того доверия, которое не позволило Марину Гитальдичу смеяться над опытами Марка Антония де Ламиниса с линзами и геометрической оптикой, а Галилею не позволило взять под сомнение научную честность обоих, вплоть до разгадки ими тайны Божьего моста, врат нового мира, радуги, продолжить их опыты и в результате создать и усовершенствовать телескоп. Этот верил и знал, что если я так говорю, то что-то, наверное, было, а вот что, нужно пощупать. Наша компания, что как раз входила в темный тоннель воротной арки, со стороны очень напоминала ночной дозор Рембрандта. Этакие потомки костлявых гёзов, слегка отяжелевшие граждане с претензией на воинственность и мужество. Двор, залитый светом, темные галереи гульбища на противоположной от входа стороне, грузные громады башен крепко поубавили этой таинственности, заставили всех замолчать и двигаться все медленнее, а потом и вовсе остановиться. Только Щука, зацепив какую-то жестянку, чертыхнулся. Но придется взять за бока Ольшанского, конечно, нынешнего. Что он такое паскудство здесь развел? Наложить на него черта штраф, и не из колхозного кармана, а из собственного, тогда запоет. Остальные стояли молча, ничего не происходило. «Ну где же ваши привидения?» — с юморком спросил старшина Веленец. Я взглянул на часы и поднял глаза к небу. «Если я не ошибаюсь, мы их должны дождаться не сегодня, так завтра. Ожидать до завтра?» — спросил он. — Вот человек, который с его терпением сделал ошибку, не пойдя служить к нам. — Почти пошел, — проворчал я. — Ничего хорошего из этого не получилось. — Сколько еще ожидать? Это уже был вечерка. А я никого не заставляю ждать, Никола Чесевич. Хиринский молча дотронулся до моего локтя. — Если я не ошибаюсь... «Должны вот-вот быть», — шепотом сказал он. «Вон!» — почти прохрипел Мультан. «Вон! Замерцало что-то!» На левой стороне галереи действительно вроде бы возникло, зашевелилось что-то, а потом стали явственнее и почти неуловимо поплыли вправо две неясные тени, темная и посветлее. «Они!» — сдавленным голосом сказал Хивинский. Это в самом деле удивило и поражало, и могло до полусмерти испугать неподготовленного. Плывут, плывут, залит фантастическим призрачным светом двор. Две светлые тени и башни, которые в этом свете приобрели цвет обгоревшего и запыленного чугуна, и две стены черные, и особенно черно-лоснящийся мрак на галерее, и в этой тьме движутся два призрака, светлая фигура и темная, и их отделяет узкая полоска света. Не двигайтесь! Я бросился бегом к правому входу на галерею, вбежал по ступенькам, двинулся навстречу неясно тусклым видением. Ближе, ближе! И вдруг они исчезли. Тут же, возле меня, не привидения и не призраки, просто два пятна, превратившиеся в невидимок. «Они исчезли», — долетел со двора голос щуки. «Но ты освещен, Антон!» Я вскинул голову и замер, едва ли не ослепленный. От звонницы костела, от диска часов, прямо мне в глаза бил сноп резкого, ярко-голубого света. «Сюда! Быстрее!» Я услышал топот ног. Через минуту все уже были на галерее. «Взгляните, вон!» — указал я. «Что такое?» Слегка ослепленный щука мигал глазами. «Что это такое?» «Я догадываюсь, что это!» — сказал Хиринский. «Часы!» — сказал я. «Действительно, старомодные, древние даже часы с боем. Только один тут тип ошибся. Здесь неподвижный дневной циферблат с движущимися стрелками, а подвижный большой циферблат лунных часов. Он за неподвижным дневным, и он вертится, хотя и беспорядочно, потому что не до конца отремонтирован, а под ним неподвижная стрелка и неподвижные фигуры святых. И что? — спросил Мультан. — Органист и ксенц говорили мне, что там для чего-то имеется система сильных зеркальных рефлекторов. Ну вот, в определенные дни лунный луч попадает на них, тогда и идет по галерее темная тень от неподвижной стрелки, а за нею светлая тень, отражение от рефлектора. — Вот и все, — сказал Вечерка. «Басенки!» Легла тяжелая пауза. «Дурында ты!» — сказал ему мрачно Змагар. А потом бросил мне. «И ты не лучше! И угораздило же тебя такую сказку, красоту такую, вдребезги разнести! Очень нужно оно кому-то было, твое объяснение!» Я и сам сожалел, что увидел и дал увидеть другим еще в одном явлении наш паршивый реализм.